Братья и сестры, среди нас есть одна семейная пара, которая сегодня исполнилась 11 лет совместной жизни. Я хочу пригласить, чтобы сюда они подошли, мы их поздравили. Вот здесь друзья передали мне открыточку, потом еще друзья пройдут, их тоже поздравят. Это Дима и Юля. Пожалуйста, Дима и Юля из церкви Хадыженска. Сегодня 11 лет вашей совместной жизни. Где вы? Вот, а я вас там ищу. Хорошо. Ну, проходите сюда. Значит, 11 лет вы прожили вместе. Ну, расскажите, сколько деток у вас? У нас четверо. Четверо деток. Сыновей и дочерей? Три сына, одна дочь. Три сына, одна дочь. Слава Богу, 11 лет вы живете вместе. Ну что, друзья, вот такую открыточку вам приготовили Дима и Юля. Сердечно поздравляем вас с 11-летием совместной жизни. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Вот такое пожелание не только вам, такое пожелание всем супругам. Облечься в любовь. В любовь друг к другу, в любовь к Богу, в любовь к жизни, которую Бог нам дал. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Многие задают такой вопрос, а что такое любовь? И на этот вопрос многие пытаются ответить. Если ответить на этот вопрос бы очень коротко, Дима, вот как бы ты все-таки сказал, 11 лет вы прожили вместе, вот все-таки что такое любовь? Не знаю. Меня когда жена иногда спрашивает, любишь ли ты меня, задаю ей такой вопрос, а что такое любовь? Ага. И еще не поняли, что такое любовь, да? Ну, угу. Вообще, трудно. Любить трудно, да? Ну, да. Юля, а ты как скажешь? Ну, он мне еще обычно говорит, ну, я же для тебя делаю, я помогаю, я то и это. Это разве не любовь? Это любовь. Дела мои. Угу. Что тебе еще от меня надо? Ну, наверное, все-таки это не просто какой-то наплыв чувств, это что-то действительно на практике, что проявляется. Вот смотрите, Священное Писание что нам открывает от любви? О любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Любовь – это то, что мы отдаем, то, что мы делаем для ближнего, то, что мы делаем в ущерб себе, но во благо для него. Любовь. Более всего облекитесь в любовь. Супружеская жизнь, она является выражением любви только тогда, когда муж живет для жены, жена живет для мужа. Когда не эгоизм управляет ими, а когда именно эти чувства божественной любви, когда мы отдаем друг другу себя. Пусть Господь вас благословит. Вот вы что-то достигли, достигайте дальше любви. Более всего облекайтесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Ну что, наверное, брат Дима, ты помолись, чтобы Господь на дальнейшие годы вашей жизни вас благословил. И я за вас помолюсь. Пожалуйста, микрофончик возьми. Встань, братья и сестры. Отец Небесный, Ты дал милость такую прожить 11 лет в браке, вместе. И то, что Ты дал мне на сердце обеты жене, которую я и раньше говорил, дал мне милость такую благодать, Твою все это исполнить. Понимаю, что не моей силой я все это смог совершить, но Твоей милостью, Твоей благодатью. Я прошу Тебя, чтобы в дальнейшей жизни Ты меня также хранил, и жену тоже, и нашу совместную жизнь, нашу семью. Помоги также детей воспитать, как вот сейчас в проповеди сказано было. Прости за упущение, даруй милость найти выход из всего. Будь милостив к нам и благослови нас. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за эту семью, за Диму и Юлю. Мы благодарны Тебе, что они прожили 11 лет. И мы очень просим Тебя, благослови их на дальнейшую жизнь, благослови ничего не упустить, и воспитание детей, и во взаимоотношения друг с другом. Господи, благослови их и духовно, и материально. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, пожалуйста, вам открыть.